Вопрос пятый. Оргазма нет. Но разве я живу для удовольствия? Анаргазмия. Здравствуйте. Я здесь по просьбе мужа. Женщина произнесла это тихим голосом, отводя взгляд. Невысокая, хрупкая, натуральная блондинка с бледным, утомленным лицом. Скромно сев на край кресла, она нервно сжала тонкие пальцы. «И о чем хочет спросить ваш муж?» «Сделать так, чтобы я получала оргазм». «С ним?» Женщина удивленно посмотрела на меня своими серыми глазами. «Ну да, с кем же еще?» «А с кем хотите, оргазм же ваш?» На секунду мне показалось, что ей стало страшно. Она слегка поежилась и еще крепче сцепила пальцы. «Меня интересует только с ним». «А что ж тогда муж не пришел?» «У него все нормально, он же оргазм получает». «Да», — подумал я, — «вот еще одна семья, где сексуальную проблему признают только у жены. Попробую до нее достучаться с помощью сократовских вопросов». «То есть вы хотите сказать, что раз у него оргазм есть, а у вас нет, то это только ваша проблема?» «Ну да, разве не так?» — удивилась женщина. «А то, что муж прислал вас ко мне, это не показывает, что проблема общая?» «Давайте посмотрим на ситуацию по-другому, его глазами. Раз у него есть оргазм, а у вас нет, это лишает его части удовольствия?» «Ну да, ему это не нравится. Он хочет, чтобы я тоже получал оргазм». Она снова посмотрела на меня со страхом. «Да что такое?» Постоянно твердит «ну да». «Чего она так боится?» Продолжаем разговор. «Раз вместе хочется, но не получается, значит, проблема все-таки общая». Она помолчала, что-то обдумывая. Потом неуверенно произнесла. «Ну да, наверное, общее». «Вы все время повторяете «ну да». Это признак неуверенности. Чего вы боитесь?» «Не знаю». «Ответ «не знаю» в моем кабинете не принимается». «Поняла. Какой был вопрос?» «Как вам такой диалог? Полный бред? А между тем он дает немало пищи для размышлений. Попробуем дедуктивный метод Шерлока Холмса. Шучу, конечно. Просто используем логику, помноженную на практический опыт. Инициатором обращения стал муж. Но при этом проблема у жены. Значит, она сама не пришла бы. Это говорит о страхе неблагоприятных последствий общения с врачом. Предположим, два варианта. Первый. У нее есть тайна, которую боится раскрыть на встрече. Второй. Она опасается, что результат встречи не будет соответствовать ожиданиям мужа. Это вызовет его негативную реакцию и поставит под угрозу отношения. Значит, она боится, что муж ее бросит, а оргазм — способ его удержать. С другой стороны, почему он с ней не пришел? Тоже боится. Чего? Может, пытается переложить ответственность на нее? Хотелось бы у него спросить, но пора вернуться к пациентке. Кстати, она очень удачно забыла вопрос. Похоже, сработало вытеснение, как вариант психологической защиты. Сейчас напомню. Вопрос был, чего вы боитесь? Молчит. Похоже, не замечает при этом, как крепко сжала губы. Попробую проверить второй вариант. Она боится реакции мужа. Вам помочь? Она слегка очнулась. Чем? А вот чем. Могу сказать, чего вы боитесь. Смотрите, почти половина встречи прошла, а мы не сдвинулись с места. Не думаю, что ваш муж будет рад, если вы вернетесь домой без результата. Кажется, интерпретация попала в цель. Она встрепенулась, чуть наклонилась вперед и спросила. «Откуда вы знаете?» «Оттуда». Я указал пальцем на свой лоб и пояснил. Опыт работы с парами. Ее взгляд поскучнел. «Ну да, хотелось бы решить мой вопрос». «Напоминаю, это ваш с мужем общий вопрос. Иначе бы он вас сюда не прислал. Если пришли бы вместе, то могли бы его обсудить. Раз уж вы здесь одна, не будем терять время. Рассказывайте». История Марины. Выросла в семье, где было двое детей, она и младшая сестра. Ютились вчетвером в маленькой квартирке. Родители жили плохо, часто ругались. Мама жаловалась, что отец мало зарабатывает, а ей приходится выбиваться из сил, впахивая на двух работах и занимаясь воспитанием девочек. Папа огрызался, упрекал. «Нарожала девок, что мне с ними делать? Хоть бы одного пацана». «А у вас сколько детей?» — вклинился я с вопросом. «Двое», — ответила Марина. «Девочка и мальчик». Почему-то я не удивлен. Многие люди повторяют жизненный сценарий родителей, не осознавая этого. Скорее всего, она даже мужчину выбрала, похожего на папу. «Ваш муж мальчика хотел?» «Ну да. Прямо как ваш папа». Марина открыла было рот, но я без паузы продолжил. «Да?» Она медленно кивнула. «Продолжайте». Мама все время жаловалась бабушке, что муж ее не любит. Подозревала, что у него кто-то есть на стороне. Бабушка была непреклонна. «Не для удовольствия живем, а для детей. Терпи». Мама терпела. С годами папа стал озлобленнее и часто задерживался на работе, а мама билась в истериках. Порой, когда муж приходил домой за полночь, да еще и подвыпивший, мать набрасывалась на него с кулаками и кричала: «Возвращайся к своим шлюхам, ненавижу!» Марина очень тяготилась обстановкой в семье, а еще тем, что ей приходилось постоянно помогать по дому и присматривать за младшей сестрой. От такой жизни у юных девиц возникает соблазн любым законным образом слинять из семьи. Куда угодно, лишь бы пораньше и подальше. К примеру, на учебу в другой город или замуж. Не удивлюсь, что она вышла замуж за первого, кто предложил. Сейчас проверим. «А муж — это ваш первый мужчина?» «Да». «Как познакомились? Долго ли встречались?» «Познакомилась с Арсением у однокурсницы на свадьбе. Он такой классный был, постарше нас, в компании пользовался авторитетом. Сам ко мне подошел, но и закрутилась. Через пару месяцев сошлись, переехала жить к нему. У него однокомнатная квартира была, от бабушки досталась. Потом поженились, родили детей, погодок, девочку и мальчика. Было много забот, все вокруг детей вертелось. Жили в той же однушке, поэтому интим бывал нечасто. Как прошел первый секс? Что вы почувствовали?» «Ничего», — Марина запнулась. «Ничего особенного, как-то все у него быстро получилось. Я поняла, что Арсению понравилось, от этого мне было хорошо, но оргазма не случилось». «А вообще когда-нибудь оргазм был? Сама себе умеете удовольствие доставлять?» «Нет, в голову не приходило. Он всегда сам инициировал секс, я соглашалась. Мне самой не особо-то и хотелось, ну, как жена я ведь обязана». «А с ним экспериментировали в сексе, пробовали разнообразие внести?» «Ну, он говорил, как хочет, так и делали. Мне нормально было, приятно. Понимала, раз ему хорошо, то все в порядке. Однажды он спросил, получаю ли я с ним оргазм, я сказал, что да». «Вот тебе раз, куда подевалась ее нуда». Сеня удивился, почему он этого не чувствует. Я объяснила, что у меня это проходит почти незаметно со стороны. «Зачем обманули?» «Испугалась. Подумала, что ему не понравится, если скажу правду. Потом пообещала, что буду более раскрепощенной». «И в чем заключалась ваша раскрепощенность?» «Стала имитировать оргазм». «Интересно, как можно имитировать оргазм, ни разу его не испытав? По-станиславскому?» «Помогло? Хотя что я спрашиваю, раз вы здесь?» «Какое-то время было нормально, потом он предложил мне кунилингус». Молодая женщина замолкла. «Он ждал вашего оргазма и не дождался?» Она кивнула. «А что происходило у вас в голове, когда он ласкал клитор? Мне было страшно, и возникла боль. Он слишком сильно там внизу давил. Я не выдержала и попросила остановиться». И уже было не отвертеться. Глубоко вздохнув, она снова кивнула. «Он сказал, что раз нет оргазма, то это очень странно, видимо, я его не люблю». И спросил, зачем тогда с ним живу. Я ответила, что ради семьи и детей. Он был в шоке. Настала пора напомнить Марине о главном законе ее жизни. А чему удивляться? Все, как бабушка завещала. Не для удовольствия живем, а для детей. Марина пришибленно молчала, лишь сильнее заламывая пальцы. «Ну, вы мне поможете?» «Как психотерапевт, да, помогу. Только это будет недостаточно, вам нужна еще и секс-терапия. А для этого необходим сексуальный партнер, то есть ваш муж. Теперь понимаете, почему я о нем спрашивал?» «Да». «Аллилуйя, кажется, лед тронулся». «Тогда передайте Арсению мою просьбу. Если он хочет, чтобы я помог вам с оргазмом, пусть займется с вами секс-терапией. Это интересно и приятно, потом будет гордиться, что сексом вылечил свою жену». Марина была явно озадачена, но пообещала передать мужу мои слова. Мнение врача. Теперь давайте обратимся к медицинским фактам. Мы ведь знаем, повелитель секса живет в голове. Помним, женский оргазм имеет свои особенности и отличается от мужского. Причем дело не в гениталиях. Они у обоих полов работают примерно одинаково, несмотря на явные внешние различия. В одном из недавних исследований было опрошено 50 тысяч гетеросексуальных мужчин и женщин. Результаты показали заметный разрыв по частоте оргазма во время секса. 95% у мужчин против 65% у женщин. К сожалению, наша героиня даже в эти 65% не попала. Но, как видим, отсутствие оргазма не стало для нее причиной для разрыва отношений. Неблагоприятные условия ранних периодов психосексуального развития привели женщину к анаргазмии. Марине пришлось компенсировать это социальными ролями — жены и матери. Ее пример является наглядной иллюстрацией того, что для женщин более значима общая удовлетворенность в сексе, зависящая от эмоционального и социального компонентов. Тем не менее, сексуальные дисфункции сильно ухудшают качество отношений, приводя к негативным последствиям. Отсюда такой выраженный страх перед угрозой распада семьи. Модель сексуальной реакции. Чтобы подробнее разобраться в причинах возникновения анаргазмии, давайте рассмотрим наиболее известные модели сексуальной реакции женщин. Знаменитая модель Мастерса-Джонсон была разработана авторами в 1960-х годах прошлого века. Согласно этой модели, сексуальная реакция предсказуемо и линейно прогрессирует от возбуждения к плато, оргазму и разрешению. И неудивительно, ведь основное внимание исследователи уделяли физической реакции гениталий. Рисунок этой модели вы можете посмотреть в PDF-приложении к этой книге. Эту модель можно описать как железную дорогу, по которой из точки А в точку Б отправляется поезд. Что ж тогда получается? Поезд Марины выехал со станции возбуждения и застрял на станции плато. Куда он потом делся? А когда будет следующий поезд? А как быть с теми, у кого нет возбуждения и желания? Сексолог Хелен Каплан обратила внимание на проблемы с сексуальным желанием и в 70-х годах предложила модификацию модели, включающей желание, возбуждение и оргазм. Этот рисунок также ищите в PDF-приложении к книге. Обратите внимание, различий почти нет. Такая же одноколейная железная дорога. Добавилась только станция желания. А если поезд стоит в депо и не собирается в путь? Посмотрели мы с Мариной на эти рисунки и... не стало нам легче. Яркие картинки МРТ от нейроученых выглядят гораздо интереснее, но оргазма от их созерцания тоже не получишь. Тем не менее, линейный генитальный подход доминировал много лет. Только в 2000 году Розмари Бассон явила научному миру альтернативную, основанную на биопсихосоциальном подходе, циклическую модель женской сексуальной реакции. Рисунок этой модели вы также сможете найти в PDF-приложении к книге. Она представляет собой своеобразную кольцевую линию, по которой курсирует поезд. Женщина может сесть на любой станции и прокатиться в свое удовольствие. Эта модель имеет несколько отличительных особенностей. Во-первых, спонтанное влечение, желание, у женщины не всегда является отправной точкой для сексуальной активности. Вместо этого оно может быть результатом чувства эмоциональной близости с партнером, которая побуждает женщину к сексуальной стимуляции и, или, делает ее более восприимчивой к сексуальным действиям партнера. Во-вторых, эта модель подчеркивает, что сексуальные стимулы часто предшествуют физическому возбуждению и желанию, а сексуальное возбуждение и желание часто возникают одновременно. В-третьих, модель Бассон показывает, что важным результатом секса служит не только физическое, но и эмоциональное удовлетворение. Это влияет на формирование более мощной эмоциональной близости, что, в свою очередь, приводит к большей восприимчивости и поиску сексуальных стимулов, отсюда и круговая модель. Давайте запомним. Отсутствие эмоциональной близости может нарушить цикл женской сексуальной реакции. Позже, когда Марина придет с мужем, этот вывод нам пригодится. Но причины оргазмической дисфункции не ограничиваются только нарушением эмоциональной близости с партнером. На получение эмоционального и физического удовлетворения влияет много факторов. Первый — прелюдии, когда их нет или слишком мало. Второе — клитор, когда женщина не знает, как с ним обращаться и не умеет мастурбировать. Третье — отношение к сексу, когда интим превращается в обязанность, супружеский долг. Четвертое — инициатива, когда только мужчина предлагает половой акт, и этого нельзя избежать. Смотри пункт 3 про отношение к сексу. Пятое. Отсутствие оргазма в прошлом — сексуальная неудовлетворенность. Шестое — неудовлетворенность толщиной, размером пениса партнера. Да-да, наш главный страх, мужики. Если вернуться к рассказу Марины о сексуальной жизни, то мы найдем много совпадений с этим списком. Но это еще не все. Ученые также выяснили, что на состояние женщины влияют неблагоприятные социальные и жилищные условия, например, проживание в стесненных условиях, как наши герои, вчетвером в одной комнате, общее состояние здоровья, хронические заболевания, курение, алкоголь, депрессия, гинекологические заболевания, страх беременности, физические и психические проблемы партнера. Выводы. Теперь давайте посмотрим на общую картину. Ясно, что анаргазмия не имеет одной физической или психической причины. Значит, и подход к ее лечению должен быть комплексный. Современная медицинская наука связывает сексуальное удовольствие в рамках партнерских отношений с большей удовлетворенностью отношениями, близостью и привязанностью. Наслаждение сексом как фундаментальное право каждого человека является не только медицинской или психологической проблемой, которую необходимо решить, но еще и важнейшей опорой для общего благополучия женщин. Они пришли. Через неделю они пришли. Но, казалось, между ними нет эмоциональной близости, о которой шла речь. Держались несколько отстраненно. Он смотрел на меня с вызовом, она куда-то в сторону. Молчали. Я спросил, какие у нас цели? Арсений фыркнул. Какие еще могут быть цели, когда нет оргазма? Отличное начало, согласился я. Это все? Видимо, он не ожидал подобной реакции, осекся. А что, этого мало? Оргазм не самоцель, он ведь следствие и причина чего-то. «Вы не могли бы яснее выражаться?» — процедил сквозь зубы Арсений. «Конечно могу», — обрадовался я. «Сейчас все расскажу». И вывалил на них все, что вы уже знаете, закончив фразой. «Оргазм — это следствие эмоциональной близости и залог благополучной семейной жизни». В процессе спича я наблюдал за реакциями пациентов. Судя по всему, наслаждение сексом как фундаментальное право каждого человека произвело на Марину наибольшее впечатление. Арсений оживился при описании факторов сексуальной жизни. Даже не сомневайтесь, слова «неудовлетворенность толщиной и размером пениса партнера» светились и переливались нимбом над его кудрявой головой. «На меня жалоб никогда не было», — тут же вырвалось у Арсения. «Я, признаться, тоже не слышал от Марины жалоб, если вы про свое мужское естество». «Ага», — Арсений выдохнул. Нимб потускнел. «И что же дальше?» «Просьбу мою Марина передала?» «Да, но я не представляю, что это значит». «Давайте еще раз посмотрим на проблему комплексно. Во-первых», — обратился я к Марине, «вам нужно расстаться с дурным наследием своей семьи». Она все это время скромно молчала, тут не выдержала. «С каким наследием?» «С этим. Не для удовольствия живем. Бабушка, может, и лишила вашу маму этого фундаментального права, но мы с Арсением вам его вернем, правда?» Я перевел стрелки на мужа. «Ну да», — включился он. И он туда же. Тем не менее, я удовлетворенно кивнул. Это решается с помощью психотерапии, через изменение привычных установок и взглядов на себя, отношения и жизнь. Чтобы не имитировать оргазм, а стать по-настоящему раскованной и наслаждаться сексом. А с мужем займетесь секс-терапией. Тут взгляд Арсения загорелся. Перед этим прочитайте полезную литературу про секс. Научитесь говорить друг другу, чего хотите в постели, будете вести сексуальные разговоры и переписку, выражать любовь во время секса, хвалить партнера за его подвиги. Тут нимб Арсения опять воссиял. Купите эротическое белье, чтобы разыгрывать ваши общие фантазии. Будете пробовать новые сексуальные позы. Использовать анальную и генитальную стимуляцию руками, секс-игрушками, можно вместе с вагинальным проникновением. Станете чаще заниматься оральным сексом по очереди или вместе. Научитесь мастурбировать, изучите свой клитор, можно с помощью мужа. Упомянутый муж снова утвердительно кивнул. Его нимб сверкал и переливался. Будете делать специальные упражнения. В общем, не соскучитесь. Работы много, зато результат того стоит. Арсений слушал, как зачарованный. Но выражение его лица моментально изменилось, когда она тихо произнесла. «А где всем этим заниматься? Младший ребенок спит с нами в одной постели». Нимб над головой мужчины лопнул, как мыльный пузырь. «Любовная лодка разбилась о быт», — вспыхнули у меня в голове строчки посмертной записки Маяковского. Огонь в глазах Арсения погас. Он смотрел сквозь меня, словно в прострации. Марина, как обычно, смотрела куда-то в сторону. На их лицах блуждали тени, разговор не клеился. Встреча подошла к концу. Они поблагодарили за помощь, обещали подумать и откланялись. Послесловие. Хотел бы я порадовать вас, да только нечем. Этот случай послужил хорошим примером для описания анаргазмии, но не более того. Марина с Арсением больше не приходили. Как дальше сложилась их жизнь, я не знаю. Сколько еще таких семейных лодок разбилось о рифы негативных семейных сценариев, эмоциональной незрелости, неустроенности быта, созависимых отношений и прочего мусора в головах. Печаль. Как видим, оргазмическая дисфункция часто выступает лишь болезненным симптомом, словно острая верхушка огромного айсберга, а там, под водой, скрыты важные психологические и социальные причины этого крайне неприятного расстройства. И стоит больших трудов растопить айсберг, чтобы достигнуть необходимого сексуального благополучия.